но в это время в дальнем углу призывно застучал телекс. Предчувствуя недоброе, Имре остановился. Тереза подбежала к аппарату. — Что это? — хрипло спросил директор. — Фирма «Штальблех» из Мюнхена. Тереза мгновенно отстучала на клавишах, что готова к приему и ждет текста. Минуту спустя клавиши аппарата вновь пришли в движение. Девушка прямо с ленты переводила с немецкого: «Завтра ожидаем вашего прибытия. Просим выехать при любых условиях. Без вашего личного участия в переговорах выполнение заказа серьезно затрудняется. Место на самолет Будапешт-Мюнхен и обратно для вас забронировано. Бронь передана в Будапешт и подтверждена. Просим срочно ответить. Конец». Имре, словно окаменев, молча стоял в дверях. «Что мне им ответить?» Тереза терпеливо смотрела на директора. Директор продолжал молчать, пристально глядя на умолкший телекс. «Что им ответить, товарищ Имре?» — повторила девушка свой вопрос. Имре словно пришел в себя. «Мой паспорт в порядке?» К нему вернулась способность думать и действовать. Он решился. «В полном. Можете отправляться хоть сейчас. Тогда дайте ответ. Завтра я буду в Мюнхене». Неожиданно повернулся ключ в замке. Дверь отворилась, и в комнату молодоженов без стука вошел Карини. Нора в испуге смотрела на итальянца. Габр стал рядом с женой, готовый ко всему. «Подойдите к телефону, сейчас вас соединят с Будапештом», — сказал агент, обращаясь к Норе. «Вы сможете поговорить с вашим папашей. Но ни слова о том, что здесь с вами произошло, иначе связь будет прервана». «Я скажу ему, чтобы он приехал сюда за нами», — вскричала Нора. Карини с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Это прекрасно, сударыня!» — одобрил он порыв Норы. «В самом деле, пусть ваш отец прилетит за вами. Это оптимальное решение вопроса. Разумеется, вы скажете ему, только что возникли трудности с вашим путешествием. Ваш папочка уже будет знать, что это означает». Карини потянулся к телефонной трубке. «Погодите», — остановил его Габр. — «Я тоже хочу знать, что это означает». Итальянец равнодушно смерил его взглядом. «В некоторых случаях знания не приносят счастья». Повернувшись к Норе, он добавил: «Если вы будете меня слушаться, ваш отец будет здесь уже завтра». «Вы хотите и его втянуть в какую-нибудь пакость?» «В какую? Говорите!» Габр кипел от гнева. Карини, не обратив на него никакого внимания, поднял трубку и негромко сказал в нее: «Можете включать Будапешт». Он протянул было трубку Норе, но Габр перехватил и оттолкнул его руку. «Сперва ответьте на мой вопрос». В руке итальянца появился револьвер. Он сделал знак Норе: «Возьмите трубку. Но помните, что вы обязаны сказать ни слова больше. Говорите же». «Алло, папочка, это ты?» Голос ее задрожал, как у девочки, собирающейся плакать. «У нас неприятности с путешествием. Не можем ехать дальше. Нет-нет, я не плачу. Мне что-то на линии. Нет, по телефону сказать не могу. Тебе надо приехать. Да, сюда, в Мюнхен. Чем скорее, тем лучше. Да, Габр здесь, стоит рядом, передает тебе привет. Мы ждем тебя, папочка. Но я же сказала, что не плачу. Я только очень люблю тебя, понимаешь? Тебя мне так не хватает. Приезжай, слышишь? Алло, алло». Связь прервалась. «Теперь что?» Нора покосилась на итальянца. «Теперь собирайте ваши вещи и поскорее». Карини убрал револьвер. «Вы переедете в другую гостиницу. Там вы встретитесь с вашим отцом». «Никуда я не поеду», — Нора осмелела и заупрямилась. «Отсюда ни шагу. Мой отец приедет только сюда».

Салые уже бежал к двери. «Скажите номер Остина!» На ходу он записал цифру. «Не забудь захватить фотографа!» — крикнул ему вдогонку Рона и снова обратился к патрулю. «Будьте все время на связи, чтобы наши могли принять у вас объект без затруднений. Благодарю за службу!» Подполковник выключил аппарат. «Наконец-то хоть что-нибудь!» — с облегчением сказал он. Имре, выждав немного, повторил свой вопрос. «Что же ты посоветуешь? Тебе надо решить, поедешь ты в Мюнхен или не поедешь». «За меня решили они. В руках моя дочь». Рона, прищурившись, посмотрел на друга долгим взглядом. «Мы знаем друг друга 35 лет. Ты не из тех, за кого решают другие». «Спасибо, старина», — Имре опустил голову. «У меня почва поплыла под ногами, понимаешь?» «Понимаю. Но я не имею права советовать тебе лезть черту в зубы. Ни как официальное лицо, ни как твой друг. Скажу лишь, ты очень помог бы нам, если бы мы узнали, чего они от тебя хотят. И ты должен помнить, что бы с тобой там ни произошло, на выручку тебе можно прийти только по дипломатическим каналам. А ты знаешь, что это такое?» «Знаю, все знаю. Решено, я еду». Помолчав с минуту, Имре добавил: «Творятся какие-то чудеса. Эти люди знают все, что происходит со мной и вокруг меня тоже». «Не понимаю». «Они слышат все мои телефонные разговоры, и из дома, и на работе тоже. Когда Тереза зачитала мне телеграмму из Мюнхена, а потом позвонила Нора, буквально минуту спустя раздался звонок Сааса. Он уже обо всем знал. Агентура не может информировать так молниеносно». «Саас мог заранее знать, когда передадут телеграмму от Штальблиха», — высказал свое мнение Куть. «С точностью до минуты? Чепуха. Кроме того, он знал, например, что в воскресенье я несколько раз звонил в Рим, пытаясь разыскать там Нору через Ибус. Возможно, они внедрили своего агента на центральную АТС, чтобы прослушивать только мой телефон». Рона отрицательно покачал головой. «Нет, тут что-то другое. На всякий случай, оставь свои личные вещи точно на тех местах, где они находятся сейчас, в данный момент. Не притрагивайся ни к чему, ни в квартире, ни на работе. Когда ты летишь?» «Завтра». «В котором часу это может сказать Тереза?» Имре встал и направился к телефону. Рона его остановил. «Не звони. О том, что ты был у нас, не должен знать никто». «Оставь». Имре нашел в себе силы улыбнуться. «Тереза — надежный человек, ты знаешь». «Знаю», — подтвердил Рона. «Но сейчас послушайся меня. И еще, по возможности, не бери с собой никаких вещей. К твоему возвращению мы разгадаем секрет этих всезнаек, будь покоен. Если мои подозрения оправдаются, этот секрет еще сослужит нам добрую службу. Ты понял?» «Не очень. Ведь я по профессии инженер, а не контрразведчик». «Соглашайся на все, что тебе будут предлагать. Но не сразу. Пусть они видят, что ты больше всего боишься за дочь». «Ну, в этом-то мне нетрудно будет их убедить». Имра тяжело вздохнул. «Кроме того, будь щепетилен в вопросах чести. Пусть видят, что она тебе дорога. Делай вид, что всерьез принимаешь заявление бедняги Додека, равно как и те возможные последствия, которыми они тебя шантажируют. Когда вернешься, наведем полную ясность. Мне до отъезда в Мюнхен не звони и меня не разыскивай. Я сам позвоню тебе. Скажем, ровно через час. Мы поговорим о чем-нибудь постороннем. Это называется белый текст, а иначе туфта. Если они прореагируют на эту приманку, очень хорошо. Телеграмму от Штальблиха возьми с собой, а фотографии и копию письма Додека оставь мне. Держись, старина, и береги себя. Проводив друга до дверей, Рона долго и озабоченно смотрел ему вслед. Голос Кути вывел его из раздумья. «Начальник, а не пошарить ли мне в нашей картотеке? Может, найду что-нибудь на этого Нандера Сааса?» «Именно об этом я и собирался тебя просить», — кивнул подполковник и вернулся за стол. Остин Форстера катился по широкому проспекту Народной Республики. Оперативная машина старшего лейтенанта Салы следовала за ним. На перекрестке перед улицей Байза Форстер притормозил. Было видно, как в зеркало заднего обзора он внимательно изучает поток автомобилей, идущих позади. Нужна была смена. «Четвертый, вперед! Передаю вам объект!» В микрофон скомандовал Салы, понемногу отставая, чтобы затеряться в потоке. Теперь на хвост Остина сел другой сотрудник на белых «Жигулях». Неподалеку от оперного театра образовался затор. Оба автомобиля с трудом продвигались вперед. Форстер припарковался на стоянке возле площади Энгельса. Он вылез, долго возился с замком, незаметно оглядываясь вокруг. Четвертый поставил свои «Жигули» подальше, но так, чтобы видеть каждое движение владельца Остина. Связавшись по рации с Салой, который тем временем заехал в боковую улицу, докладывал о передвижении объекта. Заплатил за стоянку. Взял талон. Переходит сквер. Движется по направлению к площади Веришмарти. «Оставайтесь в машине. Иду за ним». Внезапно из переговорного динамика послышался голос подполковника Роны, вмешавшегося в разговор. «Запрещаю! Пусть потопают другие!» Форстер, миновав здание английского посольства, свернул за угол и вышел на площадь. Два сотрудника, сменяя друг друга, неотступно шли за ним на удалении 20 шагов. Опытный разведчик, Форстер то и дело останавливался у витрин, под тем или иным предлогом, словно невзначай, оглядывая тротуар впереди и позади себя. Но наблюдатели тоже знали свое ремесло и делали дело, оставаясь незамеченными. Салый, согласно приказу, держался в отдалении, вне поля зрения объекта. Вплотную к Остину подкатил и стал голубой Вартбург. Из него вышли майор Ладани, связист, и уже знакомый нам техник-криминалист Шашвари. Сопровождавший их оперативник поспешил к сторожу на стоянку и, отозвав его в сторону, предъявил свое удостоверение. Они обменялись несколькими фразами, и сторож, понимающе кивнул. Оперативник подал условный знак Ладани: «Можно начинать». Офицеры приступили к работе. Без труда открыв дверцу, Ладани забрался на место водителя и, ощупав наметанным взглядом внутренность салона, остановился на перчаточнице. Он довольно долго шарил пальцами внутри открывшегося углубления, пока не обнаружил на стенке небольшую круглую коробочку. Майор попытался ее извлечь, но коробочка не поддавалась. Тогда, изогнутой отверткой, он вывернул 3 винта, ослабил и осторожно вынул крышку. На ладони майора лежала миниатюрная рация двухсторонней связи. Прощупывая провода, он обнаружил ловко встроенный в приборный щиток крошечный микрофон и такой же репродуктор. Сделав несколько снимков с неожиданной находки, майор быстро вмонтировал все детали на прежние места, вылез из автомобиля и захлопнул дверь. Тем временем Шашвари хлопотал вокруг колес Остина. Проведя различные измерения и сфотографировав шины марки «Самсон» во всех видах и ракурсах, в заключение он осторожно наковырял из узора на покрышках несколько кусочков почвы и собрал их в нейлоновый мешочек. Закончив свои дела,